Иеремия, глава 5. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О, Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам в себе, это, может быть, бедняки? Они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы его, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас». И мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господни, Господи, нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот, я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами. И этот огонь пожрет их. «Вот, я приведу на вас, дом Израиля, в народ издалека, — говорит Господь, — народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смокву твои». Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не нашей. Объявите это в доме Иакова, и возвестите в Иудее, говоря, «Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной или не трепещете? Я положил песок границей моря, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют». Но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Сделали стучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирает судебных дел, дел сирот, благоденствует, и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?»